С этого дня она поселилась у Зимина в качестве конторщицы при его гласной кассе суд. Он относился сначала к ней просто, грубо, сухо, раздражительно, как он относился к своей Дарье, как относился когда-то к прежнему своему конторщику, сердясь, что новая конторщица не могла сразу понять своих обязанностей. В 7 часу он сам будил молодую девушку, толкая ее костлявую рукою в плечо и говоря ей грубым голосом: «Вечно вас будить надо, сами проснуться не можете». Вечером он проверял с нею кассовую книгу до 12 часов, не обращая никакого внимания на ее утомление, несмотря на ее лицо. Он являлся перед нею в халате, в туфлях, почти в той одежде, в которой спал, и не находил в этом ничего неприличного. Он видел в ней конторщицу, что-то вроде машины, нечто вроде механических счетов. Но природа взяла свое. Леонид Григорьевич Зимин, отставной поручик одного из гвардейских полков, был человек лет 39-40. Он, как он сам выражался, воспитывался в кружевных и атласных пеленках. В 18 лет он был выпущен в офицеры, в гвардию. В это время внезапно умер его отец, а за отцом скоро умерла и мать. Он сделался наследником неоплатных долгов, оставленных ему вместо богатства мотами родителями. Это так на него подействовало, что он сделался постепенно мизантропом, скрягой, ростовщиком. Сначала он затворился от своих старых друзей, с которыми он кутил напропалую с 16 лет, и которые бросили его во время его бедности. Потом он начал копить деньги на черный день с твердым намерением еще пожить в свое удовольствие. Далее он стал отдавать эти деньги под залог, наконец, должен был вследствие этого выйти из полка, открыл гласную кассу суд и сделался одним из самых алчных ростовщиков. Его характер портился, черствел, омрачался постепенно. Удар, нанесенный ему покойным отцом и матерью, необходимость резко переменить образ жизни, холодность друзей, еще накануне ухаживавших за ним как за наследником богатых людей, разрыв со всеми родными, которые не протянули ему руки помощи, горечь при сознании, что он должен отказывать себе во всех удобствах и удовольствиях, к которым он привык с детства и которыми еще пользовались его вчерашние друзья, все это раздражало, бесило, доводило до болезненности молодого человека. Ему хотелось кому-то отомстить, кого-то затоптать в грязь, и он, зная по опыту, какое значение имеют деньги, добивался только их, добивался всеми путями. Деньги уже стали скапливаться в его руках, но ему все казалось, что их еще мало, что, начав их тратить, он легко может впасть в нищету, и он продолжал дрожать над каждым грошом, отказывать себе во всем. Когда ему удалось скопить порядочный капиталец, он был уже не особенно молод, страдал чахоткою, видел близость смерти. В это время судьба столкнула его с Софьей Дмитриевной. Сначала он ее как будто не замечал, не считал за девушку. Но раз как-то он пришел домой и застал ее за пианино, которое только что заложили к нему. Она играла «Попурри» из «Лючии». Он вошел в комнату и остановился. Чем-то прошлым, давно забытым, пахнуло на него. На минуту перед ним пронеслись какие-то некогда дорогие ему картины театра, музыки, нарядной толпы, аплодисментов, веселого движения. Он испугался и резко обратился к молодой девушке. «Прошу меня не играть. Лучше занимайтесь делом. Книги надо привести в порядок, свести итоги. А вы...» Он оборвал фразу на полуслове и подошел к конторке. Молодая девушка подняла на него удивленные и добрые глаза и отошла от пианино. Ее удивило, что его сердит музыка. Она не знала, что он раздражился от нахлынувших воспоминаний, что он испугался их, как узник пугается веселого шума свободы после мрачного затишья тюрьмы. На следующий день поутру он, страдавший вечной бессонницей и особенно тревожно проведший эту ночь, по обыкновению разбудил служанку и пошел будить молодую девушку, жавшуюся на кушетке. Подойдя к ней, он невольно остановился и впервые взглянул на нее во время ее сна. Ее лицо горело молодым румянцем, ее полуобнаженные руки и грудь были полненькие, как у здоровенького ребенка. Она производила впечатление и малютки, и выхоленной девушки-невесты. Впервые Зимину стало жаль будить ее, и он, посмотрев еще немного на ее раскрасневшееся личико с полуоткрытым ртом, махнул рукою, отошел прочь и сел в другой комнате у окна, опустив голову на обе руки. Прошлое, его светлое прошлое, снова воскресло перед ним, но он уже не отгонял этих воспоминаний, не сердился на них. Он просто плакал. В его надломленной, нервной натуре проснулась снова жажда жизни, и он боялся теперь одного, что начинать жить было уже поздно.